Часть вторая. «Каждый раз ты случаешься со мной снова и снова». Эдит Уортон. Эпоха невинности. Глава 13. Эшер. «Лейтенант, вот отчеты о поставках, что вы просили». Билли застыл в дверях моего нового кабинета, чуть больше шкафа, но для меня и этого оказалось много. С момента повышения новичок вел себя наилучшим образом. Вот и сейчас он почтительно положил папку на стол, а у меня просто не было сил сказать ему, чтобы он прекратил. Оказывается, я скучал по подшучиваниям и ворчливым насмешкам ребят. «Всему свое время», — сказал мне капитан Рейс. «Ты найдешь правильный баланс между лидерством и братством». Даже сейчас, только получив повышение, я чувствовал, к чему он стремился. Кэп намеревался занять место шефа. Через несколько лет Хатчинс уйдет в отставку, и ему понадобится замена. Решай проблемы по мере их возникновения. «Спасибо, Билли», — проговорил я, и, дождавшись, пока он уйдет, сунул папку в ящик стола. Отчеты могли подождать. «Сейчас я чертовски устал». Так что для меня они все равно не отличались от иероглифов. Я натянул куртку на ноющие плечи и направился к выходу. Когда 4 дня изнурительных смен подошли к концу, мы получили звонок. Килауэа на Большом острове начал проявлять активность. Задымился. Кое-где сочилась лава. В течение 10 лет вулкан извергался время от времени. Однако после разрушительного извержения несколько лет назад, один из первых моих вызовов, мы не стали тратить время, ожидая, во что все может вылиться, и тут же начали действовать. Я помог Кэпу создать команду для оказания помощи местным бригадам в зонах опасности лавовых потоков 1 и 2. И еще на 4 дня мы погрузились в работу. К счастью, Килауэа снова заснул. Мне и самому не терпелось рухнуть в постель. Мы вернулись только сегодня утром. И благодаря сверхурочной работе у меня впереди было 5 выходных. Я планировал выспаться, нормально поесть и всеми силами стараться не думать о Фейт Бенсон. Но кого я, черт возьми, обманывал? Мне удавалось забыть о ней только на работе. А ночами я не столько спал, сколько боролся с желанием, вспоминая единственную проведенную с ней вместе ночь. Окунувшись в июньскую жару, я направился через парковку к машине. «Увидимся, лейтенант!» — крикнул Трэвис. Я помахал рукой, странная ностальгия вернулась. Проклятая ирония! Мне вновь хотелось стать просто одним из парней, и я скучал по Фейт. «Естественно, что ты получил повышение по службе». Зазвонил мобильный, на экране высветилось имя Моргана. «Привет, Мо», — ответил я, забираясь на переднее сиденье джипа. «Привет. Как прошла поездка?» «К счастью, без происшествий. Рад слышать. Знаю, ты только что вернулся и, наверное, чертовски устал. Но ты не мог бы меня выручить?» «Я в порядке», — я потер глаза. «Что случилось?» «Каллио. Мы с Нал сегодня плотно заняты с клиентами. Хлоя хотела забрать его после школы, но директор в последнюю минуту созвал учителей в 3 часа на собрание. Мне жаль прерывать твой первый выходной, но ты можешь посидеть с ним?» «Конечно», — согласился я, прогоняя из голоса усталость. «Здорово, что у вас куча работы». «Благодаря Фейт». Похоже, Морган расплылся в улыбке. «Мы реализовали ее идеи. Еще Нал подкинула парочку мыслей. И теперь мы процветаем». «Здорово. Для нас. Но не так уж здорово для тебя. Ты же знаешь, я всегда счастлив побыть с Каллио». «Точно? У тебя ужасный голос». Немного першило в горле. Вероятно, из-за воздуха вокруг вулкана. Я взглянул на часы. Уже больше 2. «Я в порядке. Занятия уже закончились. Поеду, заберу его. Хлоя сказала, что перед собранием сможет завести его к тебе. Отлично. Я глубоко вздохнул. Спасибо, ты лучший. Я сообщу ей. Ага, поговорим позже. Совсем скоро. Кстати, Эш, Морган прочистил горло. Я рад, что ты вернулся целым и невредимым. Я ощутил, как сдавила грудь. Да, хорошо, пробормотал я. Как бы то ни было, заткнись. Я тоже люблю тебя, брат, усмехнулся Морган. Когда я подъехал к дому, Хлоя как раз вылезала из серебристой Камри. Калио уже вовсю качался на качелях из покрышек, которые я соорудил во дворе перед домом, по его же настоянию. В последнее время, когда дела у Моргана пошли в гору, я часто присматривал за ребенком. И теперь, когда учебный год подходил к концу, полагаю, малыш будет проводить со мной еще больше времени. «Привет, дядя Эш!» — крикнул он, закручивая веревку над головой в тугое кольцо, а после отпуская. Шина завращалась с головокружительной скоростью. «Да тебя стошнит!» — крикнул я, затем пробормотал уже тише. «Опять!» «Привет, Эшер!» — проговорила Хлоя. Сегодня она надела светло-голубое платье и шляпу, чтобы защитить лицо от палящего июньского солнца. «Мне жаль, что планы изменились». «Ты не виновата. Спасибо, что привезла его». «Конечно». Она открыла заднюю дверцу машины и достала стеклянный контейнер, накрытый фольгой. «Жареный рис поблано с креветками и ананасом», пояснила она, сунув посудину мне в руки. «Я приготовила его сегодня утром. Думаю, ты слишком устал, чтобы готовить». «О, тебе вовсе не нужно беспокоиться». «Знаю», улыбнулась она. «Ты всегда отказываешься. Поэтому я просто решила взять дело в свои руки». Она смотрела мягко, но многозначительно, вполне прозрачно намекая, «Когда же ты, наконец, решишься на отношения со мной?» «Что ж, спасибо», — поблагодарил я. «Пахнет великолепно». «Ты валишься с ног от усталости, а говоришь еще хуже». «Морган сказал, ты работал сверхурочно на Большом острове?» «Да, всего лишь меры предосторожности». Я взглянул на Калио, который, цепляясь за веревку, уже почти перевернулся вниз головой. «Еще раз спасибо, Хлоя». Она улыбнулась и, сдвинув шляпу назад, застенчиво поцеловала меня в щеку. «Я рада, что ты вернулся. Отдохни немного, и, может, когда-нибудь мне обо всем расскажешь». Пока я размышлял, что ответить, она повернулась и помахала Калио. «Пока, Калио. Увидимся в понедельник на занятиях». «Пока, мисс Барнс!» — крикнул он в ответ, по-прежнему зависнув вверх ногами. Она улыбнулась мне на прощание и уехала. «Чёрт возьми!» — пробормотал я. Блюдо, что я держал в руках, пахло восхитительно, и у меня заурчало в животе. «Приятель, ты голоден?» «Да!» Калио слез с качели и пошел со мной к задней двери дома. «Мисс Барнс тебя поцеловала?» «Ты видел?» Он задумчиво кивнул. «Значит, теперь тебе нравится она, а не Фейт?» «Нет!» Я поморщился. «Мисс Барнс просто чмокнула меня в щеку. Это ничего не значит». «Ты нравишься». «Откуда ты знаешь?» «У меня есть глаза, дядя Эш», — усмехнулся он. «Понимаю, к чему ты клонишь». «К тому же иногда она о тебе спрашивает. Очень часто». «Ладно, ну давай больше не будем об этом». Мы пошли на кухню. Калио принес из буфета две тарелки, чтобы разложить рис. Когда все было готово, я пододвинул порцию племяннику, который устроился на табурете возле столешницы. Стоя напротив него, я сунул ложку в рот, а остальное отставил в сторону. «Не понравилось?» Калио взглянул на мою полную тарелку. «По-моему, это вкусно». «Я просто не голоден», — солгал я. «В этом-то и проблема. Рядом со мной находилась женщина. И дай я ей хоть полшанса, возможно, у нас бы что-то закрутилось. Но это была не Фейт. И поэтому я предпочел бы умереть с голоду. Другие меня не интересовали. Но она там, а ты здесь. Каждый раз одно и то же чёртово препятствие. Значит, у твоих родителей дела пошли в гору. Я вымученно улыбнулся Калио. Это здорово. Мама больше не беспокоится о деньгах. Кивнул он и продолжил с набитым ртом. Она сказала, что идея Фейт на самом деле супер. Он пристально посмотрел на меня. Она вернется, чтобы нас навестить? Не знаю. Я взглянул на недоеденный обед. А почему нет? В последнее время у нас обоих куча работы. Я склонил голову на бок. К чему все эти вопросы? Он повел плечом. Мне очень нравится мисс Барнс, но она моя учительница. Было бы странно, если бы вы двое поженились. Фейт и мисс Барнс? Мои единственные варианты? Я хрипло рассмеялся. О них мама с папой больше всего говорят. Они беспокоятся, потому что ты теперь работаешь еще усерднее, чем прежде. Папа говорит, что хочет для тебя счастья. Брат постоянно лез в мои дела. И, наверное, стоило бы разозлиться. Но я ощутил, как в груди разлилось тепло. Да ну, я не собираюсь жениться в ближайшее время. А может, вообще никогда. Потому что Фейт здесь не живет? Господи, что за ребенок? Ну, вообще-то мы не вместе, приятель. Пояснил я и, черт возьми, почувствовал укол внутри. Мы с ней вроде как в режиме ожидания. Что это значит? Помнишь, как на прошлое Рождество мы летали на Мауи? Мы некоторое время не могли приземлиться, потому что, по словам капитана, на взлетно-посадочной полосе образовалась пробка. Помню. Нам пришлось много раз облететь вокруг острова. Это и есть режим ожидания. Ты вроде как оторвался от земли, но на самом деле никуда не летишь. «И как долго длится режим ожидания?» – нахмурился Калио. «Интересный вопрос. Последние 2 месяца мы с Фейт звонили друг другу и писали сообщения, насколько позволял плотный рабочий график. Однажды даже разговаривали по видеосвязи. Но только один раз. Видя ее улыбку и слыша смех, я чувствовал себя глупо, поскольку чертовски скучал по ней». А поэтому вел себя неловко. Фейджи дразнилась, что я прожил слишком много времени в глуши и отвык от технологий. Позади нее на заднем плане виднелись небоскребы Сиэтла. И я лишний раз напомнил себе, насколько мы далеки друг от друга. Так сделай же что-нибудь. Меня впереди ждет 5 выходных. Фейд завалена работой над каким-то крупным рекламным заказом. Но в последний раз, когда мы разговаривали, несколько дней назад, она сказала, что дело движется к концу. Может быть. Лишь при мысли о том, чтобы увидеть Фейт, сердце бешено забилось в груди. Вот только мне придется нарушить клятву никогда больше не ступать на материк. Хуже того, я окажусь в шумном городе из бетона, полном людей и всего того, что неизменно вызывало мысли о времени, проведённом на Уолл-стрит. О тех годах, что я потратил, стремясь обеспечить нам с Морганом хоть какую-то стабильность. Я ненавидел ту жизнь. И возвращение было сродни шагу назад, отказом от исцеления, которое я так искал. Но снова увидеть Фейт. Побыть с ней — тоже своего рода исцеление. Я кивнул. Я просто навещу ее. На несколько дней я вполне смогу запереть груз прошлого на замок. Фейт того стоила. К тому же я не знал, сколько еще мы с ней сможем продержаться на телефонных звонках и СМС. Режим ожидания должен подойти к концу, прежде чем у самолета закончится топливо, и он разобьется. Я вымыл посуду. Калио умчался в гостиную поиграть на Xbox. Устроившись за кухонным столом, я открыл ноутбук и просмотрел расписание рейсов, потом вышел на веранду. Солнце стояло еще довольно высоко. Океан был глубокого синего цвета. Я отправил сообщение Моргану, вкратце изложив свой план, и попросил позвонить, когда он освободится. Мы с Калио побросали мяч, поиграли в карты. Мобильный зазвонил, когда уже сгустились сумерки. «Дай мне пару минут, приятель», — попросил я Калио. «Можно мне посмотреть истории Аркадии?» «Понятия не имею, что это, но... конечно». Я махнул ему в сторону телевизора и ответил на звонок. «Привет. Ты собираешься в Сиэтл?» — тут же спросил Морган. «Да, просто хотел убедиться, что на несколько дней вы найдете кому присмотреть за Калио». «Мы справимся. Езжай». Я фыркнул от смеха. Брат казался даже более нетерпеливым, чем я. «Ладно. Я уеду завтра вечером». «Сегодня вечером». «Что? Ведь сегодня вечером есть рейсы? Ночные?» «Наверное». Я прижал телефон к уху и вернулся к ноутбуку. «Да, в 11. Лети на нем. Конечно, если ты готов. Ты все еще говоришь как-то странно, точно. Я в порядке. Хватит спрашивать. Тогда поезжай в Сиэтл сегодня вечером». «Боже, неужели я, по-вашему, и впрямь чертовски отчаялся? Ты, Калио, и...» «У тебя 5 выходных, Эш. Используй их по максимуму». Я хотел начать спорить, но не смог вымолвить ни слова. «Вот-вот», — рассмеялся Морган. «Я приеду за малышом. Собирайся, братишка. И в кои-то веки сделай хоть что-то для себя. Да я, черт возьми, сам готов отвезти тебя в аэропорт». Он повесил трубку, и я не смог удержаться от смеха. Но стоило подумать, что я снова увижу Фейт, как смеяться тут же расхотелось. Все чувства к ней бушевали в крови, в мыслях, в сердце. Наверное, было безумием пытаться поддерживать все то, что зародилось между нами. Ни она, ни я, казалось, не готовы справиться с чем-то реальным. И, вероятно, в конце концов, потерпели бы неудачу. Возможно, к тому все и идет.